Мы с Сашей недоуменно переглянулись. Что случилось с нашим Венечкой? Он всегда был таким разборчивым в общении. И женщин особенно не жаловал. Асю с Викой до сих пор сторонится. А тут вдруг буду один приходить. Он молчит всю дорогу и в течение последующих дней мало разговаривает. Рассеянно отвечает на вопросы, не выказывает заинтересованности в домашних делах и даже свое любимое, что будем готовить на ужин, перестал спрашивать. И готовить перестал. Мы боялись, он обдумывает что-то втайне от нас. И, как оказалось, были недалеки от истины. Однажды после очередной получки Веня разыскал меня в городе и прижал к стенке. «Давай подключим радио. Мне приемник уступили за трешку». Он выудил из-за пазухи маленькую замызганную коробочку с решетчатым отверстием посередине и безжизненно болтающимся грязно-белым хвостом. «Так не хватит же!» Я успела подсчитать, прежде чем удивиться. «Хватит. Приемник я раньше купил. А сейчас у меня на руках 15 рублей. У тебя 5. Этих денег достаточно для подключения». «Ладно, если тебе не втерпешь». Я сдалась, тем более, что вещь-то уже куплена. «Поехали скорее», — торопил Веня, «пока Сашка не вернулся. Становись сзади меня на самокат. Я сам буду отталкиваться. Держишься? Только бы Сашка раньше не пришел. Пусть для него сюрприз будет», — кричал он на ходу, обернувшись ко мне. Я кивала и чувствовала себя заговорщиком. Дело сделано, и мы управились с ним до того, как Саша отсчитал 361 столб до дома. Александр был зол. Это несмотря на то, что утром получил обстоятельное письмо, где я подробно докладывала о ситуации на огороде и где про радио не было ни слова. Не смягчили его и 7 пунктов, добавленных нам за доступ к эфиру. Но не сматывать же провода. Выплеснув первые эмоции, Саша подумал и решил, что не стоит. «Газеты вам мало», — буркнул он. И пока варились макароны, сел перечитывать мое письмо. А мы с Веней со вздохом облегчения взялись за приемник. С той поры в нашу жизнь вошел чужой голос. Совершенно незнакомый, посторонний, я бы сказала, потусторонний. Он звучал напористо и властно, будто находился у себя дома, порой бесцеремонно заглушая настоящих хозяев. Он бодро вещал новости с общественных полей, строек и траншей. От него мы узнавали, как трудятся наравне с другими наши друзья. С его помощью получали представление об окружающем пространстве за пределами известных дорог. Иногда голос рассказывал разные истории, возможно, собственного сочинения. Вел репортажи с непонятно где происходящих спортивных состязаний. Из-за него ребята пристроились к футболу. Я тоже слушала, но никак не могла уследить за событиями. Лишь когда наш дом взрывался безудержным воплем «Гол!» и мужчины лезли обниматься, я понимала, что все, собственно, к этому и шло. Но зато, когда передавали музыку, мы затихали. Веня слушал настороженно, придирчиво соотнося каждую песню со своей мелодией. «Тише!» — цикал он на нас, хотя мы и так молчали, и, прослушав до конца, заключал в который раз. «Нет, не похоже». Но музицировали по радио редко, большей частью говорили на разные голоса, спорили, высказывали мнения, докладывали, смеялись, пищали и, что особенно ценно, называли точное время. Вещание всегда начиналось в 6 часов утра, и тогда же мы вставали на работу, а по субботам и воскресеньям — в 8. Все наши старые знакомые уже не претендовали на радушный прием и угощение. Они приходили только за тем, чтобы послушать радио. Мы доводили колесико громкости до упора, и они готовы были стоять хоть весь день, пока с ними разговаривали чужие, и порой уходили за полночь, дослушав программу передач на завтра. Мы не выключали радио. Оно само затихало и начинало говорить, когда положено. Я спешила с работы домой, чтобы застать как можно больше интересного. Только Вени быстро охладел к нему и стал надолго отлучаться. «Куда он ходит?» — задавала я Саше то ли вопрос, то ли тему для обсуждений. «Пусть ходит». Он открывал газету и углублялся в объявления о продаже машин. Главное, чтоб деньги не тратил. После радио у нас установился негласный запрет на покупки. Минимум денег расходовался на продукты, остальное откладывали. Один раз, правда, Саша купил набор фанерок и брусьев и сколотил тумбочку для свободного угла гостиной, куда поставили радиоприемник, но это было не столь ощутимо для бюджета. В другой раз Саша получил премию в 5 рублей и выделил по общему согласию 2 рубля на подушку и на белую хлопковую ткань для простыни. Но о том, чтобы хотеть большего, не было и речи. Я накрошила редиску, салат, огурцы, лук и укроп, размешала в кастрюле и разложила по тарелкам. Сегодня у нас маленький праздник, воскресенье, и Веня никуда не ушел. На огороде дружно поспевают овощи, из которых и сооружен первый салат, а на десерт — малина с сахаром и кроссворд. Фоном звучат по радио вести с полей. Там тоже вовсю собирают урожай и подсчитывают затраты на заготовку общественного супа. «Когда у нас будет машина, привычно для обеда, — начинает Саша, — жизнь пойдет быстрее. Меньше времени будем тратить на дорогу, — подхватывает Веня. — Больше успевать. — Больше зарабатывать, — продолжает Саша. — Чаще получать повышение. И я, наконец, вплотную займусь огородом, — заканчиваю я. — И письмами, — добавляю про себя. Я уже написала их 5 штук. 3 Саши и 2 Вене. О себе, о доме, о нашем существовании, о том, что волнует. Однажды я пересказала Вене историю, услышанную по радио. Своими словами, разумеется. «Сама придумала?» — спросил он, тут же при мне ее прочитав. «Да», — смущенно соврала я. «Здорово. Придумай еще чего-нибудь». Но это был единственный случай, когда на мое письмо отвечали устно. В основном мужчины скрывали свои чувства по поводу прочитанного или отвечали письменно. Однако к осени нам стало не до чувственных излияний. Навалился урожай, с которым нужно было срочно что-то делать. Каждый день по радио сообщали о надвигающихся заморозках. Приходилось тратиться, покупать банки и мариновать. Запасы уже не умещались в яме, и мы расчистили квадратный метр за домом, привезли с базара досок и сколотили сарайчик. На полках разместили банки с маринадами, а внизу — тележка с инструментами, чтобы в доме не болтались. Заодно смастерили небольшую лестницу. Лазить на чердак. Все это, безусловно, отодвигало главное приобретение, но ненадолго, потому что необходимая сумма была уже почти собрана. «День рождения дома, Д.Р., как назвал его Веня, прошел скромно. Запасов на зиму не касались, ограничились 2 выпаренными репами с рисовой кашей и последним огурцом, да и рассиживаться было некогда. Мы ждали смотрителей, которых пригласили отмерить новые участки. 5 квадратных метров за туалетом, накануне оплаченных, с выходом на дорогу, переходили в наше полное распоряжение. Мы выложили 25 рублей и помимо земли приобрели 144-й коэффициент, учитывавший все последние покупки, постройки и урожаи. Но это были мелочи по сравнению с грядущей покупкой, самой главной и самой дорогой. Мы купили ее. Все сомнения позади. Она наша, двухместная, без крыши, ржавого цвета, с потрепанными боками, плохо закрывающимися дверцами и западающими педалями, но все-таки машина. Судя по стоимости, 200 рублей, и тому, как взлетел наш индекс до 0,00165, с учетом брезента и канистры с бензином, это самый, что ни на есть, реальный автомобиль. Гудит, рулит и ездит. Мы втроем располагаемся на двух сиденьях. Саша у руля, я посередине, Веня придерживает дверь, и выезжаем из базарных ворот, сигналя всем подряд. Маневренность оставляет желать лучшего, и мастерство вождения тоже. Но мы, наконец, выбираемся на дорогу, и Саша жмет на газ. Максимум, что выдает наша машина, 20 км в час. Но даже это в несколько раз быстрее, чем пешком. Тем более я сижу и ничего не делаю. А мы едем. Жизнь на колесах. Своего рода передвижной дом. С него открывается совсем другой вид на знакомые вещи. Изгибы дороги, пустырь и дома, которые я сотни раз проходила пешком или огибала на самокате. Наконец-то мы влились в поток других машин. Теперь мы вровень с ними и не замечая мелькающую под колесами щебенку. «Не прижимайся к обочине», — советует Веня. Ему сбоку видней, где у дороги край, а то переедешь кому-нибудь ноги. Веня прав. Даже на небольшой скорости трудно уследить, что делается внизу, на дороге. Видишь лишь перспективу. Однако не успела я как следует разглядеть ее, как мы доехали до развилки, а потом еще быстрее до наблюдательной сторожки. Прокатились с ветерком мимо оплота местного правопорядка. «Пора понижать им индекс», — повеселился Веня. «Машин-то, небось, у них нет». «Ну как, получше самоката?» — спросил Саша, когда мы подъехали к дому и встали напротив пустой площадки. Он соображал, как удобнее въехать, задом или передом. «Может, еще покатаемся немного?» Я не хотела вылезать. Веня тоже. «Уже темно и поздно». Саша попытался развернуть машину задом. «Ерунда! Завтра же воскресенье. Проедем до развилки, а потом вместе затолкаем на стоянку». Саша не особо сопротивлялся, развернул автомобиль налево, и мы снова поехали. Уже почти стемнело, и машин на дороге заметно поубавилась. Было тихо, лишь сухо шуршали колеса, да пофыркивал мотор. Фары у нас не работали, вернее, они попросту отсутствовали, а впереди, в темноте, мало что проявлялось. Саша чуть сбавил скорость. «Еще медленнее», — посоветовал Веня. «Куда уж медленнее. Если я еще сбавлю, это будет не машина, а самокат». Мы опять у развилки. Небо опустило перед нами темно-синий занавес, и мне стало неинтересно. Захотелось домой, подальше от сырого холодного ветра, да и желудок выдал свои позывные. Ребята оказались солидарны со мной. И Саша, лихо развернувшись на стечении дорог, двинул обратно к дому. «Ау!» — завизжали шины, и мы подпрыгнули. Саша резко затормозил. Даже во тьме я заметила, как побелело его лицо. Если бы спустило колесо, мы накренились бы, а не подпрыгивали. «Мне кажется, это не шины», — по-моему, кричал человек. «Неужели мы кого-то задавили?» «Как могли не заметить?» «Очень просто. Мне вообще ничего не видать». Осторожно вылезаем. Бросаем машину на обочине и мелкими шагами движемся к тому месту, откуда исходил крик. На земле лежит человек, абсолютно голый. Его туловище покоится на метровом участке, а ноги вытянуты поперек дороги и как-то неестественно развернуты в бок. Под ними черная, как ночь, лужа. Я прижимаюсь локтем к Вениной руке и чувствую, что он тоже дрожит. Что мы наделали? Саша неуклюже склонился над потерпевшим. Тот начинает шевелиться, постепенно приходит в себя и приподнимает веки, но тут же опускает. Он стонет, и мы боимся до него дотронуться или о чем-то спросить, чтобы не сделать еще хуже. Хотя хуже уже некуда. И еще какие-то тени на дороге, и скрип шагов. Два человека отделились от темноты и приближаются к нам. Оказывается, это местные сторожа, а пострадавший — их подопечный. У одного рация на поясе, и он сообщает кому-то спокойным обыденным тоном. Участок 385. Уровень жизни 1. Несчастный случай на дороге. Машиной переехала ноги. С ним все кончено. Он не удосужился даже посмотреть в сторону того, о ком так осведомленно докладывал. «Нет, не все», — запротестовал Саша. «Он живой и может двигаться. Пострадали только ноги». «Так, ноги. Это главное», — ухмыльнулся второй. «Без ног он не жилец. Ну, раз уж вы тут случайно подвернулись, помогите эвакуировать его из дома». «Куда?» «К забору, разумеется. Его можно перебинтовать, и кости срастутся». Вени присел на корточки возле нищего. «Да не волнуйтесь вы так. У вас какой индекс?» 165-й. «Как же не волноваться? Ведь это мы его задавили. Мы виноваты». «Ничего подобного», — отрезал наблюдатель с рацией. «Виноват только он. У вас 165-й уровень, а у него 1-й, и нечего было ноги протягивать». «Так оштрафуйте нас хотя бы», — взмолился Саша. «Никого мы штрафовать не будем. Просто отвезите его в город и киньте к забору». Человек с рацией зевнул и передал в эфир, что они уладили дело, и уходят. И действительно ушли. Растворились в черном воздухе так же быстро, как возникли. А мы снова остались наедине с несчастным, враз лишившимся всего на свете. «Что будем делать?» — спрашивает Веня и снимает мокрую от пота рубашку. «Наверное, то, что сказали?» — Саша стягивает футболку. «Я не вмешиваюсь. Пусть мужчины решают». Они расстилают одежду и аккуратно перетаскивают на нее раненого. Однако, как ни стараются, не могут предотвратить резких телодвижений, и при каждом повороте бедняга хрипит от боли. Под конец он теряет сознание, и Саша умоляюще просит меня: «Подгони машину, переключи коробку передач и потихоньку отпускай сцепление. Помнишь, я показывал?» Я киваю, не дослушав, и с облегчением устремляюсь к машине. Завожу, подъезжаю. В другое время меня распирала бы гордость, но сейчас... Только бы он не очнулся раньше времени и не узнал, куда мы собираемся его везти. Ребята перенесли бесчувственного на сиденье. «Вам придется идти домой пешком», — сказал Саша. «Разумеется. Только мы пойдем в город», — говорю я. Саша тихонько захлопнул дверцу, и машина тронулась. Мы с Веней молча побрели в сторону города. У забора собралось уже много народа. Осень, нищета и холод ежедневно пригоняют сюда людей. Сейчас это зрелище представляется мне совершенно диким. Чего не хватало в этой жизни им, здоровым и сильным? Что мешало выстроить ее так, как следует? Устроиться на работу, возвести дом, сойти с кем-нибудь? Наладить быт? Лишь человеку, которого привез Саша, все это уже недоступно по известным причинам. Ребята аккуратно вынесли его из машины и положили на свободное место. Но что-то мешало нам развернуться и уехать. Может, чувство вины? Но эти с дороги сказали же, что мы не виноваты, что у него первый коэффициент, его место под забором. Но как же тогда мы оказались по другую сторону? И несем ли мы ответственность за все, что происходит здесь по ночам? Приехал грузовик. На кузове белой краской по трафарету было выведено «Люди». Только сегодня заметила. Сегодня это последний раз. Постараюсь больше не видеть эту машину. Началась погрузка. Хотелось уехать до того, как погрузят нашего. Но его, как назло, как-то неудачно подняли. Он не мог самостоятельно перевалиться через борт и чуть не упал. Саша с Веней будто стояли наготове, подбежали и помогли ему перекинуть ноги в кузов. «Отгоните машину!» Я не сразу поняла, что обращаются именно ко мне. «Какую машину?» — я испугалась. «Вашу машину!» — строго прикрикнул человек в форме. «На дороге стоит!» Саша с Веней подошли, и мы строем залезли в автомобиль, но не тронулись с места. Блюститель порядка махнул рукой, потому что его уже звали с грузовиков, заполненных до отказа. А мы все стояли и стояли, пока все не стихло, и город не превратился в безлюдную, распластавшуюся в ночи пустыню.